Мужик и медведь. Подружился медведь с мужиком. И вздумали они вместе репу сеять. Мужик сказал: «Мне корешок, а тебе, Миша, вершок». Выросла славная репа. Мужик взял себе корешки, а Миша отдал вершки. Поворчал Миша: «Да делать нечего, на другой год». Говорит мужик медведю: «Давай опять вместе сеять». «Давай. Только теперь ты себе бери вершки, а мне отдай корешки», — уговаривается Миша. «Ладно», — говорит сговорчивый мужик, — «пусть будет по-твоему». И посеял пшеницу. Добрая пшеница уродилась. Мужик получил вершки, а Миша — корешки. С тех пор у медведя с мужиком и дружба врозь.